Глава 11. Павлиний вопрос. «А теперь куда?» — спросил Уолтер, когда они вышли из казино. «Теперь», — объявила Мэй, — «я должна купить духи». В это мгновение Уолтер понял, что, как и все знакомые мужчины, он ничего не понимает в женской логике. Однако парфюмерный магазин выглядел куда более невинно, чем казино, и мистер Фрейзер покорился судьбе. Надо сказать, что с точки зрения Мэй все выглядело совершенно логично. Миледи Корф отдала ей духи взамен тех, которые сама Мэй по неловкости разбила. Поскольку Мэй пообещала ей, в свою очередь, другие, слово следовало сдержать. Беда лишь в том, что у Мэй, как говорят свыше, денег было в обрез. Где на Лазурном берегу можно взять деньги? Конечно же, в казино. Одной туда идти не совсем прилично, и поэтому она захватила с собой Уолтера. Как видим, у Мэй все было продумано до мелочей, и в сотне шагов от казино она увидела большую лавку с надписью «Парижская парфюмерия». Оказавшись внутри, Мэй с наслаждением вдохнула пропитанный ароматами воздух. На зеркальных полках дремали десятки коробок с запечатанными флаконами. Тут же стояли флаконы попроще, с одеколоном. Ниже было разложено мыло, зубной порошок, пудра и другие необходимые спутники и слуги красоты. В центре лавки располагался стол с изогнутыми ножками, на котором лежали парфюмированные веера и стояли открытые флаконы духов для пробы. «Что угодно, мадемуазель?» Почуяв покупательницу, к Мэй тотчас же подошел приказчик, холеный брюнет средних лет. «Я ищу духи», — по-французски сказала Мэй. Приказчик покосился на простенькое платье Мэй и на ее спутника, также одетого достаточно скромно, на всякий случай сообщил, что у них имеются новинки Риго, Пино, Любена, Герлена и прочих, и он возьмет на себя смелость рекомендовать мадемуазель. Он уже собирался назвать недорогие духи, которые покупали в основном гувернантки, но тут Мэй прервала его. «Мне нужны очень хорошие духи, месье, и лучше дорогие». Приказчик по долгу службы привык ничему не удивляться. Здесь, на Лазурном берегу, он насмотрелся на вчерашних бон, которые выходили за богачей, и разорившихся аристократов, которые устраивались приживалками. Поэтому он, не тратя лишних слов, подвел Мэй к столу и стал один за другим подавать ей флаконы самых изысканных, самых дорогих духов, сопровождая каждый кратким комментарием. «Прошу, мадемуазель, фиалковый бриз. Если вы любите фиалки, певицам не рекомендуется. Запах фиалок плохо влияет на связки. Рококо по-парижски. Прелестнейшая вещь. Дамский каприз. Отменный аромат для званого вечера. Вы желаете духи для себя или в подарок?» «В подарок», — сказала Мэй, подумав, добавила, — «подруге». «Это замечательно», — серьезно сказал приказчик. «Вот не угодно ли. Прекрасная эпоха, само очарование. Весьма популярны эти духи. О них везде пишут. Сад моего священника. Прекрасная незнакомка вам, наверное, не подойдет. Духи с таким названием предпочитают дарить мужчины». «А балу принцессы — это что?» — заинтересовалась Мэй. «Прекрасные духи для молодой девушки», — ответил приказчик. «Впрочем, это далеко не новинка». «Есть еще уголок фей. Также очаровательный дневной аромат для барышни». Он оглядел полки. «Был у нас последний герлен. Духи под названием Гавот. Но, боюсь, мы уже все продали. Вам что-нибудь понравилось?» «Слишком много ароматов», — сказала Мэй извиняющимся тоном. «Я уже мало что чувствую. Помню, что-то пахло розой, но мне понравились другие духи». «Возьмите наши веера», — посоветовал приказчик. «Так гораздо удобнее выбирать аромат». Мэй обмахнулась веером, на котором было написано «Рококо по-парижски», потом взялась за прекрасную эпоху, не оставила внимания балу принцессы, а под конец взяла веер, на котором значилось «Сад моего священника». На самом деле, все ей нравилось безумно. и она переживала, не зная, на чем остановиться. «Вы можете взять наши веера с собой и вернуться, когда определитесь», — сказал приказчик, видя, что она колеблется. «Они очень милы», — искренне сказала Мэй и решилась. «Думаю, я возьму 2 флакона. Пока». Итак, предупредительный приказчик на глазах превратился в короля галантности. Он заверил Мэй, что она сделала наилучший выбор, принял деньги, выдал сдачу и принялся упаковывать покупки. «Только, пожалуйста, положите рококо отдельно, а прекрасную пуху заверните как подарок». Рококо она решила оставить себе, как память о своем выигрыше. Зазвенел колокольчик, и в лавку вошли 2. «Думаю, можно купить мыло здесь», — сказала дама. Услышав знакомый голос, Мэй повернулась и увидела молодую женщину из золотой стрелы, ту самую, которая устроила сцену в вагоне-ресторане. Но это было еще не все. Любопытнее всего оказалось то, что даму преспокойно сопровождал ее муж, тот самый, которого она так неистово обличала в измене. Пусть лицо его нельзя было назвать слишком счастливым, со стороны эти 2 выглядели как вполне пристойная пара. Дама с легким вызовом посмотрела на Мэй, подошла к витринам и стала рассматривать мыло. Приказчик положил Мэй в подарок 2 вееров, надушенных ароматами, которых она пока не купила, и заверил ее, что они всегда, всегда будут ждать ее в своем магазине. «Благодарю вас, сударь», — сказала Мэй на своем очаровательном французском. «До свидания». Она забрала свои покупки и удалилась в сопровождении Уолтера, а приказчик занялся новыми покупателями. «Как это странно», — сказала Мэй своему спутнику, когда они вышли на улицу. «Люди такие непостоянные». «Что ты имеешь в виду?» — удивился Уолтер. Не утерпев, Мэй рассказала ему о том, свидетельницей какой сцены оказалась в вагоне, и упомянул, что муж, который прямым текстом желал жене умереть, это тот самый господин, под руку с которым она столь непринужденно вошла в парижскую парфюмерию. «Это граф Теодор де Мирамон», — сказал Уолтер, — «а дама его жена. Ее отец — известный делец, а дед был всего лишь ростовщиком. Этот брак здесь считают мезальянсом. По крайней мере, леди Брэкенуолл так и сказала. Я слышал, Матильда с детства была влюблена в графа, а когда подросла, стала делать все, чтобы его добиться. У его семьи в ту пору дела шли неважно, и, возможно, что и тут. В самом деле поработал отец Матильды. В конце концов, граф женился на ней, однако этот брак не принес им счастья. Граф не хранит верность жене, а она, ты сама видела, как она к этому относится». «Да, но как графиня могла простить ему такие ужасные слова?» — сердито спросила Мэй. «Ты же видел ее лицо. Она улыбалась. Как хочешь, а этого я понять не могу». «Да, но подумай сама, что ей делать?» — возразил Уолтер. «Разводиться? Это же немыслимо». Мэй задумалась. «Между прочим, баронесса Корф сразу сказала, что так все и кончится», — проговорила она. «Я имею в виду, что граф вернется к жене. Интересно, откуда она могла это знать?» Она вздохнула. «Ладно, идем на вокзал. Мы возвращаемся в Ниццу?» — спросил ее спутник. «Да», — сказала Мэй. «А когда вернемся, сразу же поедем к баронессе. Я должна отдать ей духи». На вокзале, в ожидании поезда, Мэй купила все последние газеты и в вагоне внимательно прочитала их. Когда она отложила газеты, Уолтер заметил на ее лице беспокойство. «Странно», — сказала Мэй, ни к кому конкретно не обращаясь. «Очень странно». Приехав в Ниццу, они взяли наемный экипаж и отправились на виллу Шарль, где жила баронесса Корф. Экипаж оказался старым облезлым фиакром, который, похоже, эмигрировал на Лазурный берег прямиком из Парижа 80-х годов прошлого, то бишь 18 века. Лошадь тоже была не первой молодости, но, тем не менее, в экипаже Мэй чувствовала себя куда увереннее, чем в фырчащем монстре с паровым мотором. «Только бы она никуда не уехала», — прошептала Мэй. Однако баронесса Курф оказалась дома и тотчас приняла гостей. Краснея, Мэй вручила ей свой подарок, Амалия взглянула на духи и улыбнулась. Когда она уезжала из Парижа, один из ее поклонников поднес ей на прощание аромат, и так как она ничуть не дорожила этим поклонникам, то с легкостью передарила флакон Мэй, не принимая всерьез обещания девушки преподнести другие взамен. Однако Мэй сдержала свое слово и подарила ей прекрасную пуху. Интересно, подумала Амалия, которая ничуть не обольщалась относительно людей. Какое у нее дело ко мне теперь? Какое забавное название, сказала она, не подозревая, что однажды ярлык прекрасной эпохи прочно приклеится к их времени, а сама эпоха продлится вплоть до начала десятых годов XX века, до Первой мировой войны, которая перевернет Европу. «Не буду спрашивать, как поживает ваша бабушка», — продолжала Амалия. «Я только надеюсь, что вы не слишком от нее натерпелись». «Должна сознаться, миледи, что я пришла к вам поговорить о ней», — проговорила Мэй, волнуясь. «Тогда вам лучше сначала сесть», — заметила Амалия. «И вам тоже, мистер Фрезер. А теперь, мисс Мэй, давайте откровенно. Я могу дать вам какой-нибудь совет, но боюсь, что с таким человеком, как ваша бабушка, все советы окажутся бессмысленны. Вы понимаете меня?» Мэй закусила губу. «Дело в том, — наконец решилась она, — что я попала в ужасное положение». Амалия вздохнула и расправила концы темно-зеленого шелкового банта, который украшал ее платье. «Последний раз, — сообщила она, — я слышала такие слова от девушки, которые на балу сделали предложение сразу трое кавалеров». «И что вы ей посоветовали? — спросил Уолтер, улыбаясь. «Выйти за всех трех. По очереди, конечно. Шучу. На самом деле трудно было ей что-то подсказать, потому что она была влюблена в четвертого». «Я думаю, — дипломатично сказал священник, — и просто надо было дождаться другого бала». «Вы все понимаете, мистер Фрезер», — с улыбкой сказала Амалия. «Конечно, дело именно в этом». Однако Мэй, слушая эту историю, даже не улыбнулась. «Так что у вас тряслось?» — спросила баронесса. «Сначала я даже не знала, что подумать», — выпалила девушка. «И вспомнила про поезд. Но я прочитала газеты. В поезде ничего не произошло. Значит, это шутка? Но для шутки это слишком жестоко, по-моему». Амалия и Уолтер переглянулись. «Боюсь, я совершенно не понимаю, о чем идет речь», — проговорила Амалия своим обычным благожелательным тоном. «Может быть, вы расскажете все с самого начала, по порядку?» «Я даже не знаю, с чего начать», — сказала Мэй, волнуясь. «Я нашла это в чемодане. Я не знала, что мне делать, и до сих пор не знаю. Мне совсем не с кем посоветоваться, и вообще все это настолько странно». «Что именно вы нашли?» — терпеливо спросила Амалия. Мы испуганно взглянула на нее, залезла в сумочку и достала с самого дна небольшой сверток, упакованный в несколько слоев бумаги. «Вот», — сказала она, отодвигая сверток от себя, словно он был гремучей змеей и мог ее укусить. «Вот что я нашла в своем чемодане. Что он там делал, я не знаю. И что все это значит, тоже». Амалия посмотрела на ее лицо, на сверток, лежащий на столе, и развернула бумагу. Внутри обнаружился острый нож, покрытый темными пятнами и испачканный носовой платок без меток. «Это похоже на кровь», — сказала Амалия голосом, который неожиданно стал тяжелым. Мэй кивнула. «Я тоже так подумала», — призналась она. «Может быть, мне стоит обратиться в полицию? Только я боюсь». Амалия поставила локти на стол и соединила кончики пальцев. «Давайте подведем кое-какие итоги. Вы выехали вчера из Парижа, как и я. Смею думать, когда вы упаковывали свои чемоданы, ничего подобного в них не было. Когда вы приехали в Ниццу, стали разбирать вещи и нашли это». «Я подумала, «Может быть, в поезде кого-нибудь убили, а нож подбросили мне», — прошептала Мэй. «Ну, а я видела утром даму в синем, а потом встретила ее в Монако. Тогда решила, что дело может быть вовсе не в ней, и купила газеты. Если бы в «Золотой стреле» произошло преступление, об этом бы везде писали. Но нигде ни о чем таком не сообщается». И тут я вспомнила о золотых ложках. «Каких еще ложках?» — спросила Амалия. «Это ложки, которые по распоряжению ее бабушки подбросили в вещи одного из наследников», — раздался веселый голос от дверей. Мэй тихо вскрикнула. Уолтер вскочил на ноги. На пороге стоял Кристиан де Ламбер. Улыбаясь, он переводил взгляд с одного лица на другое. «Вы уже вернулись?» — сердито спросила Амалия. «Неужели нашли павлинов?» Кристиан кивнул и прошел в комнату. «Представьте себе», — объявил он, глядя на Амалию блестящими, восторженными глазами, — «они все перебрались к вам». Когда Клариса потребовала от Кристиана найти ее драгоценных павлинов, граф не на шутку озадачился. Однако он был человеком действия и, прежде всего, отправился в модный магазин «Альфонсины», где продавались шляпки. Там граф разговорился с одной из продавщиц о том, откуда они берут павлиньи перья, и узнал, что никто из слуг полковника Картрайта перья не поставляет. По мысли Кристиана, это означало, что полковник не имеет отношения к исчезновению птиц, ибо если бы он повадился лакомиться павлиньим рагу, неизбежно оставались бы дорогие перья, а раз так, слуги не устояли бы перед соблазном продать их. Для очистки совести граф проверил еще несколько шляпных магазинов и убедился, что никто из слуг полковника ничего туда не предлагал. Поэтому Кристиан стал искать, куда могли бы перебраться птицы, так сказать, естественным путем. Он стал следить за последним оставшимся, маленьким и довольно невзрачным, который еще оставался у старой дамы, и вскоре сделал несколько поразительных открытий. Главное заключалось в том, что павлин — птица двуличная, и, хоть и кажется неповоротливым, на самом деле, когда ему надо, может бежать быстрее лошади. Кроме того, павлин с его огромным хвостом и крикливым голосом умеет прятаться так, что черта с два его сыщешь. Итак, Кристиан проследовал за птицей сквозь дикие заросли. Он едва не свалился в канаву, напоролся на какой-то необыкновенно колючий кактус и, в конце концов, вынужден был констатировать, что последний павлин, который мог прояснить тайну исчезновения своих сородичей, бесследно скрылся, оставив его с носом. Тогда Кристиан пошел наугад и через несколько минут оказался в огромном красивом саду с видом на море. Под деревом виднелась могильная насыпь и стоял простой белый крест, а в нескольких шагах от него установлена деревянная скамья. Кристиану стало малость не по себе, но тут его заметил один из слуг и осведомился, что угодно его милости в саду баронессы Корф. Кристиан приободрился, предстал пред ясные очи Амалии и попросил разрешения осмотреть ее земли. «Мне кажется, — объяснил он, — павлины мадам Кларисы должны быть где-то неподалеку». Амалия вздохнула и сказала, что если ему угодно искать пропажу, она ничего не имеет против, но сомневается, чтобы пернатые были в состоянии преодолеть несколько километров, разделяющих ее виллу с той, где живет мадам Фортескью. «Ну, как сказать?» — протянул Кристиан. «По-моему, это невероятно хитрые существа». Он поклонился баронессе, вышел из дома и углубился в лес. Миновав его, он оказался возле небольшого озера, на поверхности которого плавали кувшинки. Посреди озера виднелось нечто вроде островка, на котором высились романтические руины, возведенные здесь по приказу одного из прежних владельцев. Там и сям, по берегам озера и на островке, расхаживали павлины, сбежавшие от Кларисы в Фортескью. Судя по их виду, удрали они по одной единственной причине — который одинаково работает как для людей, так и для всех прочих живых существ. Просто здесь им гораздо лучше, чем там. Кристиан полюбовался на них но тут не кстати вспомнил о том, зачем пришел сюда, и закрученился. Ремонт дорогого его сердцу автомобиля зависел от того, сумеет ли он решить павлиний вопрос, а тот был решен только наполовину. Кристиан предчувствовал нелегкий разговор с Амалией и на обратном пути размышлял, как бы уговорить ее вернуть павлинов, не настраивая против себя. По вчерашнему обеду он составил мнение, что если Амалия и пожелает когда-нибудь пойти к Ларисе навстречу, то это произойдет примерно при таких же условиях, при которых руководство монахского казино однажды пошло навстречу проигравшемуся русскому офицеру. А ведь Кристиан находился в куда менее выгодном положении. По крайней мере, у него не было ни корабля, ни пушек. Граф вернулся к белой вилле, на которой жила Амалия, и поднялся по ступеням. Он собирался уже войти в гостиную, когда услышал чрезвычайно любопытный разговор и замер на месте. Нам бы очень хотелось сказать, что Кристиан не собирался подслушивать чужие тайны, и все вышло случайно. Но это будет неправдой. Как человек воспитанный, он мог бы отойти от двери, либо обнаружить свое присутствие сразу же. Однако граф выслушал все до конца и только тогда счел нужным вмешаться».